Удивительно, но внутри щита они не встретили ровным счетом ни малейшего сопротивления. После ожесточенной битвы, идущей снаружи, полное отсутствие врагов в сердце города-дома казалось жутковатым и тревожным. Десантники зашагали по изгибающемуся мосту из темного стекла, постепенно приближаясь к колоссальному храму, опасаясь каждого угла, прислушиваясь к каждому шороху. Снаружи энергетического щита продолжалось ожесточенное сражение. Эти роботы оказались смертельно опасными противниками и использовали вооружение, с каким, насколько было известно Сору Талгрону, не приходилось сталкиваться еще ни одной экспедиции. И в то же время здесь, внутри непробиваемого купола, царила тишина, можно сказать, безмятежность. Они шли покрытым проулком, и звуки шагов разносились отчетливым эхом. «Точно в склепе оказались», — проворчал Эршак. «Сор Талгрон...» Не мог с ним не согласиться. Ему уже почти хотелось, чтобы наконец объявился враг, только бы разрушить эту напряженную тишину. Соблюдая осторожность, несущие слово вышли на широкий мост, соединяющий два сверкающих хрустальных шпиля, медленно и неуклонно приближаясь к храмовому зданию, возвышавшемуся перед ними, подобно удивительному каменному цветку, в самой середине которого стояла колоссальная статуя, изображавшая ложного бога. Сор Талгрон не смог смотреть на омерзительного идола, повелителя бурь, без того, чтобы в сердце его не вскипала ярость. На улицах и мостах далеко внизу десантники неоднократно замечали роботов, шагающих к мерцающему куполу, чтобы присоединиться к идущей снаружи битвы. Но машины то ли не догадывались, то ли просто не беспокоились о штурмовиках, проникших на их территорию. Казалось, будто весь огромный, точно материк, город-дом вырос вокруг единственного, выглядевшего чужеродным, храма. Все улицы, мосты, переходы и летные трассы внутри купола вели к нему. Не возникало сомнений, что это здание являлось объектом величайшей значимости для местных обитателей. И Сор Талгрон был уверен, что именно там и скрываются уцелевшие жители 4716. У десантников ушло совсем немного времени, чтобы преодолеть те 10 километров, что отделяли их от сердца города. Но несмотря на стремительные темпы этого марш-броска, они могли бы идти с той же скоростью еще многие дни. Наконец они добрались до храма. Статуя божества Бурь угрожающе возвышалась над ними, и по раскрытым рукам колосса струились молнии. Несущие слово как раз вышли из-под высокой арки, сложенной из многочисленных обломков неизвестного кристалла, и уже начинали приближаться к входу здания, когда заговорил сержант Эршак. «Фиксирую сигналы живого происхождения», — предупредил он, сверившись с ауспиком. Впервые с момента их прибытия на 4716 десантники обнаружили хоть кого-то, кроме роботов. По приказу Сора Талгрона отделение «Геликон» выстроилась вокруг капитана в оборонительном порядке. Затем они направились дальше, с каждым шагом все ближе и ближе подходя к гигантскому цилиндрическому храму. В стенах виднелись похожие на отверстые рты треугольники врат. Внутри здание было залито ослепительным светом, мешавшим различить, что же там происходит. Несущие слово осторожно подошли к ближайшим вратам, и Сору Талгрону пришлось смотреть из-под ладони, чтобы хоть как-то защитить глаза от непривычно яркого освещения. Изнутри доносилось еле слышное неразборчивое бормотание, и капитан кивком приказал своим людям входить. Пройдя через ворота, они словно волшебным образом перенеслись в другое измерение. Сор Талгрон почувствовал, как изменился воздух, касавшийся его обгоревшего лица. Внутри храма было прохладно, и повсюду разливалось слабое благоухание, в то время как снаружи было жарко, и в ноздри бил едкий запах озона. Взгляд капитана тут же устремился к своду. Огромное здание представляло собой высокий полый цилиндр, чьи стены исчезали далеко вверху. Все пространство было наполнено ярким, мерцающим светом, точно стекавшим вниз, подобно какому-то неторопливому призрачному водопаду. Волшебство этого света только подчеркивалось удивительным, похожим на перезвон хрустальных колокольчиков звуком и гулом энергии. По краям центральной шахты ввысь уходили сотни крытых балконов и галерей, соединенных мостками. Завороженный этим поистине чарующим зрелищем, Сор Талгрон чуть не упустил тот миг, когда за их спинами бесшумно сомкнулись стеклянные стены, запечатав врата. Посреди зала, на украшенной резьбой стеклянной колонии, возвышалась точная копия стоявшего в половине километра над ними колосса. Хотя этот идол и был всего-то 50 метров в высоту, голова божества была запрокинута, точно в священном восторге, а руки тянулись к небесам, скорее всего, прославляя их или вознося молитву. Статуя сверкала в потоках омывающего ее света. Пол перед десантниками спускался вниз рядами ступенчатых ярусов, и их были сотни. Ярусы были заполнены толпами мужчин, женщин, детей, стоящих на коленях. Первые люди, которых несущие слово увидели с момента своей высадки на 4716, последние обитатели этого мира. Все они стояли, склонив голову в молитве, обращаясь к стеклянному идолу своего языческого повелителя бурь. По оценке Сора Талгрона, в этом зале, похожем на амфитеатр, расположилось порядка 40 тысяч человек, и каждый что-то тихо шептал, покачиваясь из стороны в сторону, будто в глубоком трансе. Никто из них словно и не замечал появления несущих слова. На приподнятом помосте, в самом низу круглых ярусов, опираясь на посох, выполненный из стекла и серебра, стоял крошечный старичок. Он окинул Сора Талгрона и его братьев оценивающим взглядом. Этот человек не выглядел удивленным или хотя бы смущенным их появлением. Более того, на изрезанном морщинами лице застыло выражение усталого ожидания. «Держитесь рядом», — велел капитан своим людям. «Без моего приказа не стрелять». Его взгляд встретился со взглядом того, кто вряд ли мог быть кем-то, кроме как духовным лидером этой цивилизации. Тот самый человек, с кем Кор Фаэрон вел переговоры менее чем двое суток назад. В сопровождении боевых братьев Геликона Сор Талгрон медленно начал спускаться по лестнице, направляясь к престарелому вождю этого общества. Словно повинуясь некому безмолвному приказу, все присутствующие в зале поднялись на ноги, разглядывая вторгшихся в их владение космических десантников. Несущие слово насторожились и нацелили оружие на толпу. Сор Талгрон ожидал увидеть на лицах людей гнев и ненависть, но все они смотрели на огромных Астартес с потерянным видом и даже несколько разочарованно. «В бой не вступать», — предупредил Сор Талгрон. Конечно, на первый взгляд эти люди не выглядели опасными, но капитан по личному опыту знал, что бывает достаточно даже одного единственного человека, чтобы толпу захлестнула жажда крови, и если говорить по правде, то капелланы Легиона мастерски умели разжигать в душах слушателей подобные чувства. Стоило всей этой массе людей сорваться, и в храме началось бы сущее светопредставление. Да, боевые братья успели бы прикончить очень многих, уничтожив сотни, а то и тысячи врагов. Но десантников было всего полдюжины против более чем 40 тысяч обитателей планеты. Даже Астартес не выстояли бы. Воины 17-го легиона спустились по пологой лестнице, настороженно разглядывая расступающихся перед ними людей. Язычники смотрели в ответ, храня гробовое молчание, что куда более смущало Сора Талгрона, чем если бы раздавались крики и призывы к отмщению. Это, по крайней мере, было бы понятно. Старик с мрачным спокойствием ожидал, пока они приблизятся. «Позволь спросить, что мы здесь делаем?» – прошептал сержант Эршак, используя закрытый канал ВОКС-связи, чтобы их не могли услышать даже остальные штурмовики. «Я хочу знать, так ли извращены эти люди, как мы думаем?» – по той же линии отозвался Сор Талгрон. С Эршаком они были знакомы уже много лет и воспитывались вместе при храме на Колхиде, в суровом родном мире несущих слова. Поэтому капитан не обращал внимания на подобные нарушения протокола со стороны сержанта и высоко ценил его мнение. И хотя Эршак ничего не ответил, Сор Талгрон почувствовал, что его старый друг не согласен с его решением. Впрочем, капитан достаточно хорошо знал сержанта, чтобы понимать, тот в любом случае последует за ним. Спустившись, десантники взбежали по ступеням, ведущим к помосту, где дожидался старик. Сор Талгрон нацелил болт-пистолет в голову престарелого священнослужителя и тихо приказал: «Геликон, занять периметр!» «Слушаюсь, капитан!» — кивнул сержант. И, раздав краткие указания бойцам, выставил десантников на позиции. Отделение рассредоточилось и принялось изучать толпу на предмет потенциальной угрозы. Талгрон стоял на помосте перед ветхим жрецом. Ростом старик был десантнику едва ли по пояс, но хотя и выглядел чахлым, глаза его были яркими и сияли интеллектом. Тем не менее, что-то в его взгляде поражало в душе Сора Талгрона смутное беспокойство. Не окажется ли священнослужитель колдуном? Впрочем, капитан тут же отбросил это предположение. Старик заметно нервничал, но никакой угрозы от него не исходило. Командир штурмовиков опустил пистолет. «Я Сор Талгрон, капитан 34-й роты 17-го легиона», — громко и отчетливо произнес он, прерывая затянувшееся молчание. «Разрушители, зачем вы принесли смерть в наш мир?» — вопросом на вопрос ответил ему старик на странной разновидности архаического низкого готика. «Приказываю тебе незамедлительно объявить полную капитуляцию своих армий и отречься от владычества над миром, числящимся под номером 4716», — продолжал капитан, пропуская слова старца мимо ушей. «Зачем вы принесли смерть?» — повторил старик, но Сор Талгрон и на этот раз не ответил. «Ты прикажешь отключить энергетический купол, защищающий это здание», — нетерпящим возражения тоном добавил капитан. «И заставишь своих людей и эти адские мыслящие машины прекратить любые враждебные действия. Я понятно изъясняюсь?» Старик вздохнул и устало опустил голову, а затем вытянул руку, привлекая внимание Сора Талгрона к медленно поднимающемуся из пола темному стеклянному кубу. Новое оружие, пистолет снова прыгнул в руки капитана. Внутри казавшегося цельным куба вдруг стал появляться какой-то образ, и не чувствуя, чтобы от этого предмета исходила какая-то прямая угроза, Сор Талгрон осторожно подошел к нему. Идеальных очертаний стеклянный куб доходил простому человеку до груди, но капитану пришлось нагнуться, чтобы разглядеть изображение. Поначалу предмет, возникший в глубине темного стекла, был размытым и просвечивал, но потребовалось всего несколько секунд, чтобы изображение обрело отчетливость. Устройство определенно напоминало продвинутый пик-проектор, но те выдавали картинку, довольно условно передающую реальность. Тут же предмет казался подлинным, реальным артефактом, заключенным в стеклянный куб. Сор Талгрон видел перед собой открытую книгу, написанную от руки чернилами и золотой краской. Края страниц покрывал невероятно сложный узор, состоящий из вензелей и линий. В общий рисунок были включены стилизованные изображения людей и мифических существ. Каждая страница была исписана плотным, уверенным и удивительно знакомым почерком. Как и любой из боевых братьев 17-го легиона, Сор Талгрон ежедневно по нескольку часов проводил в уединении и рисовал, но ему никогда прежде не доводилось видеть такой восхитительной работы. Стиль и умение автора были столь феноменальны, что ни капитан, ни кто-либо другой из несущих слова не могли бы даже надеяться достигнуть подобных высот. Книга была делом рук несомненного гения, и вряд ли это могли быть руки простого смертного. В самом деле, сравниться с этим произведением искусства могли лишь труды самого Уризена, но капитану лишь пару раз удавалось мельком бросить на них взгляд. Глаза Сора Талгрона окончательно расширились от удивления, когда он присмотрелся внимательнее. Текст был написан на диалекте высокого готика, употреблявшемся исключительно духовной элитой его собственного родного мира, Колхиды. «Что это?» — изумленно заморгав, прошептал Сор Талгрон. Капитан перевел взгляд настоящего рядом старика, но не смог понять того выражения, что увидел в его глазах. Тогда командир штурмовиков вновь посмотрел на книгу, заточенную в темном кубе. «И да объединится вся вселенная в вере!» — вслух прочитал он строчку, открывавшую страницу, его голос задрожал. Ему были знакомы эти слова, более того, он знал этот текст наизусть. Сор Талгрон тяжело сглотнул. «Объединена под властью Бога-Императора всего человечества», — продолжил он хриплым шепотом, заканчивая чтение священной строки. В растерянности и недоумении капитан повернулся к священнослужителю. «Я не понимаю», — произнес Сор Талгрон. «Мы — отпрыски бури», — ответил старик, широким жестом обводя всех собравшихся в зале людей. «Именем Ларгара, и что это должно мне сказать?» — прорычал капитан. Старик фыркнул. Хромая, прошел мимо него к кубу и приложил пальцы к поверхности устройства. Страницы, заточенные в стекле книги, замерцали и начали быстро перелистываться. Каждая из них была украшена искусными узорами и испещрена плотными письменами. Слегка поводив пальцами по кубу, священнослужитель замедлил смену страниц, продолжавших переворачиваться, пока глазам десантника не предстала самая первая из них. Старик печально усмехнулся, указывая на нее. Капитан 34-й роты в изумлении взирал на изображение, занимающее весь лист. Сияющую фигуру, облаченную в удивительные золотые доспехи. Божественный лик был запрокинут к небу, его окружал золотой нимб. Бог-император человечества. Взгляд Сора Талгрона был прикован к изображенной на рисунке броне, к узорам на искусно украшенном древнем нагруднике, том, что он носил еще тогда, когда возглавлял армии объединения, в стародавние времена маршировавшие по разоренной Терре. На доспехах были начертаны символы его власти, символы, которые узнавали и которых обоснованно страшились еще до наступления Древней Ночи. Они же и украшали броню Легио Кустодис, личной гвардии Императора. Знаки эти выступали барельефом на броне Императора и воплощали его гнев, молнии. И тут капитан понял все. Жители 47-16 поклонялись Императору.